В заводских цехах. В цехах 43-м и 46-м, в огромных кубообразных помещениях, плохо освещенных и мрачных, построенных посреди столь же мрачного леса и резко выделяющихся на фоне ночного неба, работают машины, которые словно сошли со страниц романа «Жерминаль». Это пуансоны, под которые молодые мужчины и женщины подкладывают металлические пластины или стальные заготовки. 10 000 раз на дню, рассказывает Каванна, француз, направленный на этот завод имперской службой труда, мы рискуем тем, что наши руки будут раздроблены. Пуансон погружается в матрицу и потом поднимается, а рабочий подкладывает новую заготовку, которую достает из вагонетки и быстро убирает пальцы. Пуансон — это адская штуковина, бьет по заготовке, опускается, поднимается, рука рабочего хватает заготовку, уже превратившуюся в стальной конус или в трубку, весь этот железный лом должен питать войну. После 12 часов такого однообразного труда рабочий получает свое дневное жалование, 1 марку, и возвращается в барак, чтобы похлебать супообразное варево из воды и солода, которые рабочие французы называют карамельным пивом. Заводских поселков с бараками, подобных этому, в окрестностях столицы очень много. Берлинский лес, часть великого евразийского лесного массива, способен вместить в себя все, что угодно. Здесь производят танки, самолеты, снаряды, консервные банки и, главное, роторные станки, которые благодаря гению немецких математиков, некоторые из них польские евреи, послужат для изготовления «Энигмы» — суперсовременной шифровальной машины для составления неподдающихся расшифровке кодов. Да, но сколько времени немецкие коды будут оставаться неподдающимися расшифровке? «От этого зависит все», — говорит Энтони Кейв Браун. Фюрер еще не оставил мысли о захвате британских островов. Но как обеспечить неожиданную высадку на эти острова десанта, состоящего из 100 000 солдат и танков? Люфтваффе истощила свои силы, совершив 100 воздушных налетов на Англию, главным образом на Лондон. Но за 57 ночей террора так и не смогло должным образом подготовить операцию «Морской лев». Для переброски десанта потребуются 1722 баржи, 1161 дозорный катер, 471 буксирное судно, 135 транспортных судов. В Берлине, безусловно, недооценили британский военный флот и британские ВВС. Как недооценили и гений английских инженеров, которые сумеют разобраться в устройстве машины «Энигма», существованию коей немцы обязаны своими триумфами в начальный период Второй мировой войны. Если в течение нескольких лет для Германии не было ничего невозможного, то объясняется это тем, что она располагала способом посылать сообщения, недоступные для понимания всего остального мира. Англичане и лично Черчилль приложили гигантские усилия для решения этой проблемы. Поворотным пунктом в войне, другим таким пунктом будет Сталинград, стала расшифровка составленных с помощью «Энигмы» кодов новой машиной «Ультра», представлявшей собой, так сказать, родную сестру «Энигмы». Факт расшифровки было настолько важно сохранить в тайне, что союзники пожертвовали несколькими армиями и намеренно проигрывали битвы, лишь бы Гитлер продолжал думать, что никто из врагов не в силах прочесть немецкие сообщения.